Глава 27. Либерий осадил лошадь, спешился, бросил поводья подскочившему воину из молодых и полез в фургон. За парусиной ему открылась диковинная картина. Блоки древней аппаратуры, перемигивающиеся огоньками разных цветов, соединяющие их шлейфы проводов, питающие все это хозяйство, стандартная энергоячейка и восседающий на мешке с сеном эйс, более подходящий для таких условий мебели не нашлось. Техник выглядел странно. Глухие очки наполовину лица, на руке диковинная перчатка-манипулятор, пальцы непрерывно шевелятся, управляя чем-то, что видит только он. Церковник не стал здороваться, сразу приступив к делу. «Ребята Нарбиса видели еще одну летающую машину». «Мне уже доложили. Я послал туда беспилотник». «Ты уже посылал его в прошлый раз, но он ничего не нашел». «Значит, это был просто очередной разведчик. Наверное, присматривает за отрядом Нарбиса издали». «А он мог заметить твою птицу и улететь?» «Нет. Дроны радикалов на гравитационной тяге и при таких размерах двигательного блока вряд ли могут подниматься выше 300 метров. Разве что снять с них вообще все, оставив излишнего только оптический сенсор и пассивную систему связи. Но толку от такой машины будет немного. Мой беспилотник летает гораздо выше, а у них нет средств наблюдения за небом. Сенсоры смотрят только вниз и вперед». «Еще пара таких налетов, и мы останемся без войска». «Но потери не такие уж большие». «Ты издеваешься. Почти 300 убиты и почти столько же покалечены. Так, что если и смогут воевать, то не скоро. И мы перевели гору биоты на остальных, ведь после взрывов образуется яд». «Ты говорил, что у вас 4000 воинов». «Так и есть. Но еще 2 налета, и на ногах останется половина». «И я тебе так скажу. Войско, еще до начала битвы потерявшее каждого второго, победить не сможет. Не тот настрой уже будет. Надо что-то придумать против этих бомб». «Пытаюсь, но, Либерий, времени мало было на это. Я почти все его потратил, копируя вам пушки и карабины. Еле выкроил несколько часов на станции постановки помех и остальное». «Не очень-то твои станции им помешали». «Поверь, без них потери оказались бы куда выше». В фургон заглянула Тея. «Почему стоите?» «Управляю беспилотником», — пояснил Эйс. «При тряске это очень неудобно». «И что там?» «Да видели их бомбардировщик. Проверяю теперь». «О, вот и он». «Летающий дрон нашелся?» — спросил Либерий. «Да, это точно не бомбардировщик. Брюха не вижу, но летает быстро. Груженные они на такое не способны. Видимо, и правда разведчик». «Жаль, что твоя птица не может их обстреливать». «Она легкая и быстрая. Но за все надо платить». «Я понимаю. Попробую послать ее чуть дальше. Этот беспилотник, похоже, двигается кругами, все дальше забирая на юго-запад. Может, прикрывает что-то. Надо проверить, раз я уже там. Шванди под тета цетах. Простите». «Что случилось?» — насторожился Либерий. «Обстреляли. Ухожу на виражах». «Кто?» «Не видел. Похоже, с земли лупили. Там река дальше, по обеим берегам заросли. Вспышки в них были, и вроде даже трассы кинетики видел. Мазилы. Даже близко не прошел ни один. А ведь я летел по прямой, ничего не боясь». Тея вызвала электронную карту и указала на синюю линию. «Это Падонис. Самая значительная река здесь. Они ждать нас там хотят, я думаю, на другом берегу. Удобно будет так». Либерий нахмурился. Штурмовать берег, на котором засел враг, ох, как непросто. А если у него к тому же бронированные боевые машины... «Снаряды вроде приличного калибра. Это или дроны, или стационарные установки. Но думаю, что дроны, потому что били даже из густых зарослей вдали от берегов. Зачем ставить стационар там, где вообще нет видимости?» «Может, вернуться и рассмотреть получше?» — спросил Либерий. «Попробовать можно, но если собьют, это будет на твоей совести». «У тебя есть еще птицы, не обеднеешь». «Я к этой привык, она счастливая. Сейчас наберу высоту, потом развернусь. Когда начнут стрелять, пойду на снижение. Скорость при этом возрастет, попасть будет труднее. Проскочу за реку, думаю, дальше у них дронов не будет. Смысла нет раскидывать их по такой площади. Кстати, вы не находите забавным наш диалог?» «О чем ты?» — не поняла Тея. Либерий говорит на древнем, презираемом его церковью языке, с чудовищным акцентом. Ты на его родном, иногда путаясь, а я перемешиваю слова из обоих, и при этом прекрасно друг друга понимаем». «Тебя понимаем только я и Тея», — поправил его Либерий. «Но ведь это всего лишь начало. Ваш язык надо менять». «Зачем?» «Он очень грубый. На нем невозможно представить песню». «Ты просто наших песен не слышал». «Вчера имел сомнительную честь. Ваши воины у костра изобразили что-то, в их понимании являющееся песней. Мне не слишком понравилось». «Как хоть называется?» «Я не знаю. Там что-то про пиво было, про женщин с молочными железами, выдающихся размеров, и про какие-то платные услуги пошлого характера, этими женщинами предоставляемые. Я мало что понял, да и ваш офицер велел им замолчать, не дал закончить». «Таких песен я знаю штук 20. И все они, да, как-то не очень, ты прав. Тебе совсем другие надо послушать». «Потолок, начинаю разворот. Какие другие?» «Ну, я бы спел, да не умею. Голос такой, что кони пугаются». «Они всего пугаются». «Ты просто не видел, как они пугаются именно моего голоса». «А про что хоть песни, которые тебе нравятся?» «Да есть одна. Она про поле». «Песня про поле? Должно быть, не длинная». «Ну, короткая ее не назвать». «Разворот завершен, иду к реке. И что же там можно так растягивать про какое-то поле?» «Так ведь поле очень красивое. Красиво про него поется. Слышишь слова песни и видишь, какое оно. На нем цветы растут синие, и тропинка вьется. Высоко над головой завис на одном месте жаворонок. Его не разглядеть, слышно только пение. Через тропинку перебегают ящерицы с изумрудными спинками. Над цветами жужжат пчелы. Почему-то пахнет медом и яблоками». «Все, пошел на снижение. Знаешь, вот ты это сказал, и мне почему-то показалось, что здесь так же пахнет медом и яблоками». «С песней бы пахло гораздо сильнее». «И что дальше в ней было?» «Тропинка проходит там же, где ты бегал в детстве босиком, а потом возвращается в родную деревню по ней же. Но на тебе армейские сапоги». «Шванди! Издали лупят! Как они меня видят!» «Попали?» «Попади, я бы так не ругался. А почему на героя песни армейские сапоги?» «Я думаю, это потому, что он солдат. Вырос, ушел в армию, а теперь возвращается в деревню. И на околице его встречает девушка с косой цвета недозрелой пшеницы». «Не пройти. Очень плотный огонь. Выполню разворот с пикированием. Попробую проскользнуть на минимальной». «А получится?» «Я забил в карту все засеченные огневые точки. Если двигаться так, чтобы не в лоб на них, не уходить по прямой, может получиться. Они стреляют отвратительно, дико мажут. А что за цвет недозрелой пшеницы?» «Ты разве никогда не видел недоспевшую пшеницу?» «Я и зеленую ее никогда не видел». «Что у тебя за жизнь была?» «Да нормальная жизнь. Ты первый, кто намекает, что я многое потерял». «Светло-золотистые волосы. Красивый цвет». «Все, перехожу на горизонтальный, иначе развалюсь. Птичка легкая и хрупкая, перегрузки не любит. Я понял, о каком ты цвете. Согласен, красивый. Мне такой тоже нравится. Жаль, что ты не можешь про это спеть». «Жаль. Тебе бы точно понравилось». «А девушка хоть красивая?» «Красивее солнца». «Ну, это ты, допустим, загнул. Вижу Текона. Уже не вижу. Вот же гроб тупой. В упор не попал. А чего у тебя голос такой странный, Либ?» «Я был на этой тропинке». «Еще один Текон, прямо по берегу. Встрял задницей в обрыв, пытается на меня развернуться. Вот же тупица. Тропинка, которая в песне, ты о ней?» «Может, и она. Я не знаю. Моя тоже вела в деревню». «Швандица, тох, маради путах. Депс тебе, арах, сбили. Ти, уши закрой, сбили меня!» Эй сорвал очки, в бешенстве швырнул на пол. «Кто сбил? Что ты видел?» — спросил Либерий. «Только Теконов. 9 штук насчитал, причем последний не стрелял, пока я на него не выскочил. Неудачно вышел, прямо в лоб на его орудие. А я шел на минимуме, едва макушки деревьев не задевая. Отлеталась моя счастливая птичка». «Да, неудачно получилось». «И что самое обидное, они мазали так, как будто первый раз стреляют. Этому просто вдвойне повезло. Я вылетел на него и свернуть не успел. Порадуй хоть чем-то. Скажи, что на околице твоей деревни стояла девушка с косой цвета недоспевшей пшеницы». Либерий развернулся к выходу, тихо произнес. «Нет деревни. И девушки больше нет. Все умерли, болезнь с неба. Остались армейские сапоги, и все. Я скажу Сагану, что древние ждут нас на Подонце. Будет бой». Церковь, помимо прочего музейного хлама, сохранила несколько древних радиостанций. Но до этих времен дожили лишь единицы из них. К тому же не все они работали безупречно. Не могло быть и речи применять эти сокровища в условиях армии, выступившей в столь опасный поход, хотя Саган при желании мог приказать снять их со стационарных постов. Приказывать не пришлось. Эйс позаботился о малогабаритных радиостанциях с простейшим управлением, что и позволило всем отрядам синхронно действовать против авиации радикалов. И также синхронно они прибыли к месту сбора, живописному урочищу в десятки километров от изгиба Подонца. Здесь среди выпирающих из земли замшелых камней собралось около 3500 церковников, 38 охранных дронов, малоэффективных в столкновениях на открытой местности, и один древний ветеран – Эхнатон. Несмотря на все попытки Эйса выяснить точные силы радикалов, не удалось. Не вызывало сомнений наличие 10 теконов, но гарантировать, что это все, никто не мог. К тому же сенсор беспилотников указывал на какой-то массивный металлический объект в прибрежном лесу, однако рассмотреть его не удалось, что настораживало. Эйса и Тею к военному совету допустили, но поговорить им там не дали. Церковники без посторонних советов умели воевать, и даже наличие десятка теконов их не слишком смущало. Больше волновало отсутствие точных данных по противнику, и поэтому прежде всего к реке направили несколько разведгрупп. Возвращение их не затянулось. Ни одной группе не удалось добраться до реки. Полоса пойменного леса на левом берегу кишела запами, а пройти мимо них ой как непросто. В завязавшихся стычках погибли несколько разведчиков и слуг радикалов. Пролилась первая кровь намечавшегося сражения. В одном из столкновений взяли пару пленных по просьбе техника. И напрасно церковники уверяли Эйса, что это бессмысленно. При пытках запы умирают от остановки сердца. Их будто выключают. Он убедительно доказал, что способ пообщаться с ними по душам имеется. Техник велел тащить пленников в переоборудованный для допросов фургон, на совесть экранированный. Неизвестно, пытались ли запов выключить, но процедура дезактивации имплантатов, обнаруженных в их черепных коробках, прошла без жертв. Эйс не стал вынимать странные устройства, а просто задал медблоку программу вывода из строя предметов неизвестного назначения. Дальше все сделала аппаратура. И прекрасно, потому как в человеческих организмах Эйс разбирался скверно. Это ведь нелюбимая техника. Сделав дело, он заявил Либерию, что пленники готовы к допросу. То, что произошло дальше, заставило Эйса пожалеть о том, что он в это ввязался. Тею техник обнаружил возле фургона, в котором держал почти всю свою аппаратуру. В нем же размещались девушка и Мерик, тоже решивший поучаствовать в войне. Он даже первое ранение успел получить. По пути от базы приложился лбом о крепкую ветку, заработав кровавое рассечение. Еще и гордился этим слепой осел. Девушка сидела на чурбачке и медленными глотками пила горьковатый местный напиток, что-то вроде травяного чая. Эйс прислонился спиной к повозке и мрачно попросил. «Не ходи никуда. Сиди здесь». «Что-то случилось?» «Да. Я сломал имплантаты у пленников. Хотя будет лучше, если это не так. Пусть сработают. Дадут им легко умереть». «Ты чего?» «Либерии и парочка его головорезов пытают запов». «Как пытают? Ты не знаешь значения этого слова?» «Знаю, но...» «У них разве есть медикаментозные препараты для этого или какая-то специальная аппаратура?» «Вряд ли. Зато у них есть жаровня, на которой они раскаляют разные железные предметы. Чтобы бедолаги не орали, когда их прижигают, им в рот вставляют деревянные чурбачки. Похоже, эти ребята не первый раз подобным занимаются». «Но это же дико!» «Да, Ти. Эти люди дикари». «Мы тоже дикари». «С чего ты это взяла?» «По дороге сюда я убивала». «Убивала людей. Сперва было плохо, очень плохо. А потом все прошло. Эйс, ведь это неправильно. В наше время жизни никто не отнимал. Даже на войне многие не могли отдавать приказы машинам из-за этого. Мы стали слишком цивилизованными. Но когда очень нужно, об этом забываем, как забыла я». «Если мы не будем убивать, то убьют нас. Но пытки — это слишком». «Да, слишком. Надо сказать». «Извини, что перебиваю, но кому мы что-то скажем?» «Это их земля, их порядки. Саган хочет узнать, сколько сил у радикалов и как они расположились. Они почему-то думают, что пленникам это известно. Зная, что из этого выйдет, ни за что бы не стал помогать». «В чем помогать? Вообще, во всем?» «Нет, просто не стал бы глушить сигналы, которыми пленных могут убить. Хотя не уверен, что дело в них. И уж точно не стал бы трогать имплантаты. Этот Либерий меня иногда поражает. Он то умнее и хитрее любого мудреца, то похож на туповатого работягу из какого-нибудь захолустного агрокомплекса. То утонченный человек, знакомством с которым можно гордиться, то грязное животное, то само добродушие, то истекающее злобое существо. Да он само противоречие, а не человек. Они что, все здесь такие?» «Не знаю. Я хорошо знакома только с ним. В форте общалась с другими, но мало. Они не раскрывали себя. И еще. Вначале все относились ко мне предубежденно, даже пренебрежительно. Складывалось впечатление, что считают меня кем-то вроде странного животного, которое им приказали называть человеком. Приказы мне нравятся, но они его выполняют, с видимой неохотой. И только когда я, показывая твое оружие, разнесла в обломки мишень, что не смог сделать их лучший стрелок, это отношение стало меняться. У них совсем не такое общество, как наше. Женщины разделены с мужчинами по правам. Очень развиты ограничения, вызванные происхождением и образом жизни, из-за чего одни с высокомерием относятся к другим. Доходит даже до элементов торговли людьми». «Не удивлен. Если они жгут пленных железом, от них можно ожидать чего угодно». «Я в архиве видела старые записи трансляции радикалов. Во время войны они пытали людей из внешнего совета, тех, которых захватили». «Я тоже это видел. Ты хочешь сказать, что мы не лучше этих церковников?» «Не соглашусь, потому что не считаю радикалов нормальными людьми. Их лечить надо было или запереть где-то, чтобы они там занимались всем, чем хотят. Понимаю, что законы гармонии они не нарушали до последнего момента, но согласись, что такой выход наилучший». «Мы почему-то совершаем одну ошибку. Говоря о радикалах, все время вспоминаем лишь одну из многих групп, из которых состояло их движение». «Ты о любителях изменений?» «Да». «Ну, они до войны громче всех о себе заявляли. И вообще вечно на виду были. С ними постоянно что-то случалось. Вспомни забавный скандал, когда они требовали без прохождения предварительного отбора провести финал конкурса «Красавец» их представительницу на том основании, что конкуренток ей не было». «Ага, помню. Глупо было. Ведь она такая уродина». «Номинально ее тело было создано по всем канонам красоты, а фактически с тобою полностью согласен. Страшнее дохлой каракатицы и к тому же с сомнительной биографией». «Самые опасные радикалы вышли не из движения изменителей». «Ты о группе Лая?» «Нет, о генерале Сиротебе и его команде. От них ведь пошла идея уничтожить всех до единого». «А я вот подозреваю, что именно Элай или его люди вбили им в головы эти мысли, а потом укрылись в своем убежище. Уж очень вовремя Сиротеба спятил. Элай ведь настоящий мастер разных провокаций, с огромным опытом. Он, по слухам, не одну эпоху сменил. Очень древний. Может, даже такой же древний, как Влад. Ой, извини». «Ничего, ты не виноват», — глухо произнесла Тея. «Не бойся, они не станут его убивать. Живой контролер — это великая находка. Коды к базам стратегического резерва и вообще всем остаткам красной сети. И не только к ним. Для него вообще нет закрытых дверей». «Ага. Вот только получить эти коды они очень хотят. Думаешь, поступят с ним лучше, чем Либерии с этими пленниками?» «Пытка — это примитивно и малоэффективно. Есть химические препараты, есть аппаратное подавление воли. Это дело не такое быстрое, к тому же спешить опасно. Вдруг навредят, а контролер им нужен целым и невредимым. Мы обязательно вытащим его». «Я очень боюсь». Эйс, перестав попирать фургон, шагнул к Тее, положил ладони ей на плечи. «Он контролер. Они всегда выбираются из опасных ситуаций. Ты же сама это знаешь. Не раз мне рассказывала о таком». «Это жизнь, а не постановка». «Он уже не раз доказал, что его убить непросто». «А вдруг завтра, когда мы их победим, они уйдут? Мы даже не сможем проследить, ведь у Коса нету хорошей оптики, а твои беспилотники не могут залетать далеко». «И куда они уйдут? Для этого надо иметь подготовленную базу. Кос следил за ними не один год. У него данные перехватов большинства их передач. Мы легко прочешем все места, где работала их аппаратура связи. К тому же, зачем им прятаться? Они уверены, что гораздо сильнее нас и не сомневаются в победе». «Сегодня мы сбили много дронов. Они должны насторожиться, понять, что церковники теперь не те, что прежде». «Они умеют анализировать данные и знают, что мы применяли оружие, неспособное пробить броню Теконов. Вон у реки 10 машин нас поджидают и даже не думают отступать. Они все еще считают их неуязвимыми или почти неуязвимыми. Саган мне рассказывал, что за последние месяцы они несколько раз пытались уничтожить хотя бы одну машину, и ни разу ничего не получилось. Думаешь, радикалы это не знают? Если завтра все получится, то от реки нам надо будет двигаться до их центра еще не один час. За это время они могут успеть увести Влада. На совете говорили, что после боя немедленно кинут на штурм ударную группу на лучших лошадях. И всех наших дронов вместе с ней. Если не жалеть коней, можно добраться до базы примерно за 2 часа. Местность это позволяет. 2 часа — это много. У меня есть кое-что как раз на такой случай. Ты что-то придумал? Ничего особенного. Влад передал мне полный контроль над базой. По сигналу поднимутся 4 беспилотника, управляемых автоматизированным центром. Этого хватит, чтобы создать помехи систем связи, с которыми радикалы не справятся. Погасят все. Даже нам трудно придется. Надо будет переходить на дискретную связь, активирующуюся на определенных частотах в запрограммированных окнах. Их дроны у реки останутся без управления и не смогут ничего передать. А нашими можно будет управлять лишь на минимальных дистанциях. Да и то проблемы возможны. Они пошлют на разведку воздушных дронов и увидят, что мы перешли через реку. Я тут проанализировал их налеты и вот что думаю. Наиболее успешные атаки проводились под ручным управлением. Мои постановщики помех не так уж эффективно оказались. Но это была кустарщина. Птички, которые выпорхнут из стартовых шахт, погасят все передачи в целом регионе. Без ручного управления дроны не так опасны. У нас высокие шансы их позбивать. Главное не прозевать их приближение. Мы не сможем всех сбить. Ни разу такое еще не получалось. Да, не получалось, потому что они не атаковали наш отряд, только разведчика потеряли. Знают, на что способен Эхнатон. А там им ничего не останется, как войти в зону поражения. Он их играючи разнесет. Радикалам останется 2 часа, за которые надо успеть понять, что происходит нечто непредвиденное. Сомневаюсь, что не имея точной информации, они вдруг все бросят и увезут Влада. Ты все так говоришь хорошо. Мы Тыконов победим, и не узнает об этом никто. А я боюсь. У нас один Эхнатон, который должен за всем успевать следить, и за землей, и за небом. И пушки церковников, которые мы никогда не испытывали. Мы стреляли из них в листы брони. Отлично пробивали. А в Тыконов стреляли? Где мы возьмем Тыконов? Завтра придется стрелять. Ложись спать. Не хочу. Попробуй, надо уснуть. Завтра будет очень непростой день. Силы понадобятся. Я могу не спать ночью, и ничего страшного не будет. Страшно будет, если завтра отойдешь от меня на лишний шаг. Наша работа не воевать, а управлять дронами. Не забыла? Какой толк от дронов, которые не могут пробивать броню Тыконов? А ты сделай так, чтобы толк был. Постарайся сделать.